Обедня закончилась. Человеку с иным характером, живущему в иную эпоху, поступки Челлини, пожалуй, показались бы святотатством. Однако они были совершенно естественны для такого непосредственного человека, каким был художник, и для той эпохи, когда Клеман Маро переложил на любовные стихи 7 покаянных псалмов. После возгласа «Идите, месса кончено», Бенвенуто и Катерина пожали друг другу руки. Челлини и Асканио, не сводя взгляда с Коломбы, которая так и не подняла взора от молитвенника, пошли в сопровождении своих спутников окропить себя святой водой. Затем все вышли поодиночке и снова соединились в безлюдном тупике, приблизительно на полдороги между церковью и Нельским замком. Катерина же, как было условлено, осталась на позднюю обедню, что сделали также и Коломбо с госпожой Периной. Обе они пришли с позаранок и, прослушав раннюю обедню, ждали праздничную службу. Ни та, ни другая не подозревали, что Бенвенуто и его ученики намереваются отрезать им дорогу в дом, который они так неосторожно покинули. Глава 9. Неожиданное нападение. Наступила решительная минута. Челлини разделил 10 своих воинов на 2 отряда. Одному надлежало любым способом проникнуть в замковые ворота, другому же прикрывать его действия, палить из аркебуза или же отражать удары осажденных, если они появятся на зубчатой стене, либо попытаются сделать вылазку. Бенвенуто встал во главе этого отряда и назначил своим помощником нашего друга Асканио. Командовать вторым отрядом он приказал нашему старому знакомцу Герману, доброму и храброму немцу, который сплющивал железный брус ударом молота и наповал убивал человека ударом кулака. Герман же, в свою очередь, взял в помощники Жана Малыша. 15-летний сорванец был проворен как белка, хитер как обезьяна и смел как паж. Проказник сумел завоевать искреннюю любовь Голиафа, очевидно тем, что все время подшучивал над ним. Итак, Жан Малыш с гордым видом стал рядом со своим начальником к великой досаде Паголо, который, благодаря своей двойной кольчуге и неповоротливости, изрядно смахивал на статую командора. Когда обязанности были распределены, Бенвенуто в последний раз произвел смотр оружию и воинам и обратился с краткой речью к смельчакам, которые отважно шли ради него навстречу опасности, а может быть и смерти. Затем он им всем пожал руки, благочестиво осенил себя крестным знаменем и воскликнул «Вперед!». Оба отряда немедленно тронулись в путь и, пройдя вдоль набережной августинцев, в тот час совсем безлюдный, скоро оказались, соблюдая некоторые расстояния друг от друга, у стен Нельского замка. Но Бенвенуто не желал нападать на врага, не выполнив всех правил учтивости, полагающихся в таких случаях. Он нацепил белый платок на острие шпаги и, приблизившись к воротам, к которым подходил уже накануне, постучался. Как и накануне, его спросили через железную решетку, что ему нужно. Бенвенуто повторил свое требование, говоря, что он желает вступить во владение замком, пожалованным ему королем. Но на этот раз его даже не удостоили ответом. Тогда, повернувшись к воротам, он крикнул громовым властным голосом: «Робер де Стурвиль! Сеньор Вильбонский, Прево Парижский! Я Бенвенуто Челлини, золотых дел мастер, ваятель, художник, механик и инженер, ставлю тебя в известность, что Его Величество Король Франциск I добровольно и по принадлежащему ему праву пожаловал мне в полную собственность Большой Нельский замок. Ты же, вопреки королевской воле, отказываешься его освободить. И я объявляю тебе, Робер де Стурвиль, сеньор Вильбонский, Прево Парижский, что я возьму его силой. Защищайся, И если из-за твоего отказа произойдет беда, знай, что ты сам отвечаешь за это на земле и на небе, перед людьми и перед Богом.